Хаем, задумался я, давай я тебе расскажу, что будет, если ты еще дольше останешься в паутине связанной. А, начнем с того, что ты очень плотно связан и кровообращение. Заливал я ему еще полчаса, что с ним будет, как части тела будут потихоньку отсыхать и так далее и тому подобное. Слушал он меня молча, иногда правда пытаясь что-то мычать сквозь паутину, которой я опять залепил ему рот, а так вот чего он не уже не начал трещать. Впрочем, реальности я несколько приукрашал, а если точнее смещал сроки. Паутина хоть и крепкая, но все же эластичная. Даже сутки в таком коконе едва ли приведут к серьезным последствиям. А вот если цемент. Впрочем, пациенту хватило, и он уже начал чувствовать, что у него и нечистоты в животе скапливаются, и ноги отнимаются, и червяки завелись в пролежнях. Ну, это я перебарщиваю, конечно, но думаю, порассказывая я ему про это с полчаса, то и такое ощутит. А дальше угадайкой мы пришли к обсуждению его технологии. Правда, как оказалось, не совсем его, еще его деда, которую тот и передал внуку, куда менее совершенную, дрона. Многие моменты управления и настроек он сделал сам, но тут ничего сверхумного. А вот система иллюзий, это, конечно, уровень тот еще, и я бы с удовольствием ее перенял, если бы не одно «но». Управление слишком сложное. Он почти полностью концентрируется на управлении иллюзиями, и скорость даже его передвижения оставляет желать лучшего. Нет, это все равно грозная вещь, просто кто-то, банально, не раскрыл потенциал. Не хватает ему знаний человеческой психологии, которая присуща фокусникам и иллюзионистам, которые знают, как человек хочет быть обманут и как это сделать. Этот же работал простым лаборантом почти всю жизнь. К сожалению, на внуке гения природа не отдохнула, но явно не постаралась. Ну или он сам лентяй тот еще, который любит простые пути. Тут уж бог его знает. Узнав все, что мне надо было, я обнаружил деньги в подвале дома, небрежно сложенные стопками, и на этом решил, что с меня хватит, и вызывал копов. Пусть арестовывают, а мне пора разобраться в технологии поточнее, потому что у меня есть Гвен, и мне не надо думать самому, как сделать иллюзию. Хе-хе. Правда, вряд ли без дрона сверху получится хоть что-то из того, что уже показал сам Мистерия, но думаю, банальную невидимость или лжеудар можно будет сделать, только это все потом. Сначала надо нормально осознать и принять свое тело. Интересно, я могу в какой-то мере называть Мистерия своим учителем, а? Сначала показал, что паучье чутье – не ультимативная вещь, а теперь вот открывает особенности моего тела или психологии. Теперь осталось как-то протащить детали в мою лабораторию под домом, или сепарироваться от тети и дяди и снять себе что-то, где я спокойно смогу обустроиться. Честно говоря, эти мысли я долго откладывал, но деньги становятся реально не проблемой. Не на уровне, конечно, что я сейчас пойду двухъярусные квартиры в центре Манхэттена покупать, но тем не менее, в конце концов, захочу я с Фелицией время провести вместе, и что мне делать, запираться в моей комнате? Ну, звучит так себе. Другой вопрос, конечно, а что и где снимать? Явно нужен дом, чтобы под ним вырыть гребенный бункер с лабораторией, но где мне снимать такой? Пожалуй, добавим это вторым пунктом в список текущих дел. Сразу после, использовать свое тело на максимум. Интересно, почему же я, несмотря на мои хорошие мозги, иногда шевелюсь только после пинка под зад? Мой личный менталитет, или расхлябанность? В любом случае начнем с простого. Подвал здания, где я и сохранил все эти вещи, довольно обширный. Скорее я бы это даже назвал минус первым этажом. Надо бы еще накупить парочку вещей. Но если постоянно вдыхать немного газа и расставить вокруг пушки, стреляющие шариками от подшипников, звучит, как план А. А если еще ни одного источника света, больше случайных звуков, которые будет выдавать гвенный странный запах. В общем, все, что поможет мне познать мои чувства. По моему личному мнению, я был так сильно воодушевлен, что забыл один простой, но важный момент: заниматься не получится ничем, кроме голой теории. Потому что мне еще неделю в больнице лежать, а может и две, а может хрен его знает сколько, поэтому удалось сразу приступить к сладенькому, разбору, че этот типуля там наворотил. В электронных носителях у него все есть. Наверное, это будут скучные недели, кто бы мог подумать, но было довольно хорошо. Днем я валялся в палате, кушал, читал что-то интересное и спал, а ночью скакал по городу. И, конечно, прочел всю документацию по этим иллюзиям. И я называю себя гением. Наверное, пора заканчивать с этим. Как бы не было горько признавать, но не дотягиваю я до некоторых умов. Да, мозги у меня работают очень хорошо, но тот же Старк или вот этот вот человек, который это изобрел, может быть, они не могут мгновенно посетить сложные формулы в голове, но у них в целом голова устроена так, что изобретают что-то новое. Я же пока только собираю идеи. Чи черт, ну, ничего, я еще изобрету что-то. Сейчас с больничного выйду и зароюсь в лаборатории. Мне абсолютно без разницы, на все вокруг, я зароюсь в глубины своих мыслей так, что сквозь боль и слезы рожу что-то. Правда, Питера Паркера все равно никто не узнает. Что бы я ни изобрел, это явно будет связано с оружием, как в случае с паутиной, и от лица самого себя патентовать или представлять это в мире. Можно, но, откровенно говоря, опасно. А с иллюзиями все просто, как я и думал, не получится ничего масштабного. Ну, точнее, я могу повторить, но для этого надо соответственно подходить к этому делу. Впрочем, я еще внимательно подумаю. Без дрона оно, конечно, работать не будет так, как у Мистерия, но тут есть более сложные идеи и чертежи. Просто их еще не реализовал никто. Да и дрон может быть разным. Не обязательно брать дешевого и накручивать на него оборудование. Можно попробовать обойтись маленькими, большим количеством маленьких дронов. Это даст мне мало того, что обзор как у настоящего паука, во все стороны, так еще и иллюзии. Может быть, не такие масштабные, для такого светопреставления нужно слишком много, но хотя бы скрывать мою паутину. Эта идея, на самом деле, мне очень и очень нравится. Надо только продумать маленьких дронов. Их нельзя делать стандартными, которые работают на пропеллерах, возможно, пригодятся магниты. Кажется, я знаю, изобретением чего я займусь. И если получится, я в итоге буду забивать гвозди микроскопом, антиграф использовать как возможность накладывать иллюзии на самого себя. Это, буквально, гвозди забивать микроскопом. Что-то сверхтехнологичное использовать неправильно, чтобы заработало что-то менее технологичное. Идея мне пришла, буквально, за несколько дней до выписки, и я вплотную сел за расчеты на бумаге. Правда, сразу их шифровал. Такое я не покажу никому. Если у меня выйдет антиграф, я буду хранить его похлеще Тони со своим реактором. И если у меня выйдет сделать дронами того размера, которого я планирую, а это сантиметров 10 в длину максимум, то, черт возьми, как бы у меня мурашки от этого не шли, но похоже, малыши будут жить на моем костюме. Вот уж действительно паук. Впрочем, это все пока теория. Это все кажется слишком костыльным, если честно. Хотя, возможно, некоторые мурашки все же вызывают, где я буду хранить этих дронов. Хотя можно сделать просто небольшие хранилища, как монетницы, которые я буду носить с собой, и не придется ничем облепливаться. Ох, надо будет внимательно все еще раз обдумать, а то, мне кажется, меня несет в творческом порыве, и я в итоге стану одним из тех идиотов, которые уникальный металл в щиты переплавляют. Ничего не имею, конечно, против символа Америки, но если щит Кэпа действительно из вибраниума и это лучший способ применения металла, который полностью поглощает инерцию, который нашли ученые того времени, то кажется, Говард только на словах был гением, и когда-то не пойдет по его лекалам делать новый элемент, то ёбнет не на шутку. А стоп, он же уже его сделал. И вроде как работает, и очень даже хорошо. Значит, с металлом все не так просто. И броня действительно лучшие вложения. На полноценный костюм не хватило, и сделали щит в надежде на реакцию Кэпа. А что, звучит как неплохое объяснение. Ох, этот же металл сейчас на черном рынке вроде продают. И вроде бы даже в Нью-Йорке. Мне срочно, срочно нужен такой. С ним я точно смогу сделать что-то невероятное. Пусть даже в очередной раз украду чью-то идею, не принципиально, в конце концов против Таноса все мы равны, как и против Галактуса, и прочих хтонических сущностей. Надеюсь, хоть Ктулху тут нет. Итак, друзья, ставим лайки, добавляем в библиотеки и, буквально, завтра тут добавятся еще главы. Также напоминаю, про свой Бусти, ссылка в описании, где эта книга уже закончена, а также про свой телеграм-канал, где легко можно меня поймать. 21. Глава 5. И снова старые заботы. Часть 6. Легко сказать. Ха, сейчас как изобрету антиграф. А вот сделать, как бы это объяснить. Я понимаю, что это возможно, но родись я лет 200 назад и понимай, что, допустим, тот же ноутбук возможно сделать, это дало бы мне ровно ничего. Некоторые технологии доступны только когда общий технический прогресс к ним готов. Например, автомат современности я смог бы повторить лет 200 назад, а вот ноутбук уже очень и очень вряд ли. Да что уж там, рацию я бы смог сделать даже в те времена. Осталось понять, антиграф это условная рация или уловный ноутбук. Надеюсь, первое, потому что мне очень и очень нужна моя технология, которая есть в виде фантазии. Мне иногда кажется, что я дурак, который повесил на себя корону. В этот момент я правда захожу в интернет и читаю про людей, которые верят в гороскоп, плоскую землю, карты Таро и прочую лабуди, не становится легче. Все-таки не самый дурной, хотя, а что если они что-то знают? В общем, мне кажется, я потихоньку топаю к депрессии, ага, первый депрессивный супергерой, супердепрессмен. Из больницы меня выписали довольно шустро, вип-палата, сами понимаете, и обслуживание такое же. И вот меня везет дядя домой, интересуясь моим самочувствием. А я все размышляю, автоматически отвечая на вопросы дяди. С гоблином я буду действовать наверняка. Я решился еще в больнице. Все мои голоса в голове говорят, что это мой главный враг. Гоблин само воплощение безумия и хаоса, ему чужда обычные человеческие ценности и удовольствия. Наша логика для него проста и понятна, но у него она абсолютно искаженная. Поэтому я буду действовать наверняка. Это решение теперь лежит у меня на сердце камнем, а моя чуйка, буквально, давит, говоря, насколько это плохое решение. Что же, если на меня выйдут после его убийства, то думаю, это будет неплохим самопожертвованием. Никто же не против убить, допустим, Таноса. Чем решение в убийстве гоблина отличается? Только количеством жертв обоих, а, кажется, где-то тут рушатся мои принципы. Недолго продержались. Хотя кому я тут заливаю, ради людей я его убить собираюсь. Лицемерю, даже перед самим собой, надо же, ха, я просто знаю, что именно из-за него погибают дорогие мои люди, и я этого не допущу. Впрочем, это дело можно и отложить, пока совершенно непонятно, что произойдет и как. Для начала доработка костюма и моей комнаты мучений, хотя второе как раз было сложно, в реализации. А по поводу антиграва, задумки имеются. Пошел я от одной очень простой мысли, а как магнето может управлять любым металлом? Многие же, банально, не магнитятся. Значит, такое в теории возможно и даже на физическом уровне. Поэтому и занялся этой бедой вплотную. Почему я назвал бедой? Потому что это теперь официальное название этой комнаты. Беда. Я добавил туда же случайные иллюзии на контроле Гвен, которая должна не давать вообще выбраться оттуда и желательно ломать разум. Не знаю, как она с этим справится. Впервые я поставил моей самоокупающейся нейронной сети такую общую задачу. А пушки для выстрелов выставлены на такую мощность, что легко пробивают снарядом тонкий лист металла. Ну, это максимальное. Пока что я на такое я не решился, потому что будет слишком большие синяки. Поэтому сейчас там стоит мощность уровня. Очень больно, но не критично. Поэтому уже через пару дней после моей выписки заходил я туда с пониманием, что я буду ходить в синяках очень и очень долго. Конечно, скорее всего, мою чуйку можно было развить, если понять причину, почему она не работает, может быть, каким-нибудь самокопанием или чем-то таким, но я не хочу. Я буду действовать как заядлый китайский культиватор и буду долбиться в крышу так долго, что она треснет. А если конкретнее, я просто буду проводить несколько часов в день в этом лабиринте пыток. Хотя у меня вызывало опаску, что там придумала Гвен, имея столь нечеткую команду, но темная комната с белым дымом снизу и очень много разных путей, едва-едва различимых по каким-то очертаниям. И когда я говорю темная, я не имею в виду, что нет света, я имею в виду, что она, буквально, окрашена в черный свет. Хотя свет тоже так-то не было, но долго разглядывать довольно красивое окружение у меня не получилось, потому что в бок тут же влетел шарик, заставляя на секунду даже выбиться с ритма дыхания. А дальше началась клоунада, где я как только не корчился, как только не пытался заставить работать свое чувство, мячик в меня влетал. За те несколько часов, что я там находился, пейзажи сменялись, но все так же все строилось на образе холодного космоса, где почти ничего нет, кроме каких-то условных путей. Довольно хорошо, если честно. Когда я попытался найти выход без стоп-слова для Гвен, у меня едва получилось. Мне пришлось потратить много времени, чтобы, слушая свои настоящие ощущения и не поддаваясь тому, что показывают мои глаза, найти выход. Тот еще психодел, если честно. Ладно, можно подойти к этому вопросу более научно. Как действует газ? На самом деле, Опять же, это самый простой галлюциноген, который полностью туманит чувства. Значит, мое чутье так легко обмануть? Вряд ли. Газ очень непростой, аналогов я не нашел. Действие быстрое, проходит за секунды, если не вдыхать, а эффект мгновенный, при этом не сильный, человек не ловит лютое перекрытие, лишь теряется. Если такое будет вдыхать человек в обычной жизни, ему может начать казаться что-то в тенях, но не больше. И это тут же пройдет, как он перестанет дышать этим газом. Может быть, мне не имеет смысла долбиться к чутье сквозь этот газ? Ох, как это все сложно. Просто было в одном. Фелиция опять пригласила его куда-то сходить покушать. Второй раз она зовет на свидание, а не он. Третий раз надо исправляться. Хм, в этот раз не опоздал. Вместо пришествия произнесла девушка, садясь за столик в ресторане. В прошлый раз были очень неопределенные обстоятельства, пожал я плечами. Как самочувствие? Спросила она, внимательно меня рассматривая. Кроме того факта, что морально я растоптан, потому что на глазах у всех класса рвал и валялся почти в припадке, приподнял одну бровь я. Нормально. Жив-здоров, даже инвалидом не остался. Ты не мог без какой-то колкости? Закатила она глаза. Впрочем, потом сосредоточившись, последнее это на самом деле чудо, Питер, у тебя фактически не было шансов остаться таким же, каким и был. Они, откровенно говоря, вообще не до конца понимали, как ты жив-то остался. Я довольно живучий, хмыкнул я, и между прочим лучше порадовалась бы за меня. Я больше всего боялся, что по итогу не выкарабкаюсь. Из гениев человека, который слова нормально произнести не может, это было бы полная фиаско. Ты пробовал? Свой мозг в задачах, задала она довольно интересный вопрос. Пробовал, успокоил я ее, поверь, если вдруг я отупею, я это пойму. Да, хмыкнула она, и как же, оденусь в кожаные ремни и пойду рассказывать, что рожать могут не только девушки, ответил я, пожимая плечами, или может решу, что земля плоская. На этом моменте, я кстати, реально задумался. Я, конечно, не эксперт, но в этом мире может быть все что угодно в какой-то отрезок времени. Ха-ха, закатила она глаза, когда говорят, что рожать могут не только девушки, имеют в виду не биологический пол, а гендер, который является социальным конструктом и может быть вполне обозначен каким-то другим конструктом. Оставим эту тему, дернул я плечом, это точно не то, что я хотел бы обсуждать на нашем втором свидании. Это свидание? Спросила она, кокетливо смотря на меня. Если ты этого хочешь, то да, кивнул я, смотря на нее и сложив руки на стол. Скажу честно, Фелиция, ты мне очень приятна. С тобой легко общаться на любые темы, а еще ты довольно красива. Но если ты хочешь, чтобы это была обычная дружеская встреча, то почему нет? На это я тоже согласен. Хм, задумалась она, ты знаешь, что я поняла из твоих слов, что я тебе нравлюсь, но не сильно. Поэтому в целом, если что, можно и просто дружить. Грубая, но более-менее правда, пожал я плечами, послушай, мне сейчас просто не сможет кто-то понравиться так, чтобы я выпрыгивал из штанов. Как я тебе уже рассказывал и ты сама дособирала все подробности, у меня очень неудачный опыт. Мне нужно время и много времени, чтобы полностью прийти в себя. Вот такой вот я, вот такой вот ты, повторила за мной девушка, улыбнувшись. Что же, давай обозначим это свиданием, и не думай, что я собираюсь, как это ты сказал, из штанов выпрыгиваю, настолько ты мне нравишься, просто ты действительно интересный. Спасибо, так же важно ответил я, ей-богу, как будто не о чувствах говорим, а совместный бизнес обсуждаем и решаем, что делать с кризисом на нем. Я рад, что мы это обсудили, как будто сделку какую-то обсуждаем, уже какой раз за вечер закатила глаза Фелиция. На самом деле можно было это все и не обговаривать. Обычно, чтобы ты знал, такие вещи узнаются в процессе во время флирта друг с другом, а не прямо и в лоб. Ну, извините, хмыкнул уже я, выяснение отношений, не моя сильная сторона. Я бы сказал даже, что это моя слабая сторона. Я уже поняла, улыбнулась кошка и встала со своего места напротив, уселась рядом со мной. Мы сидели на таких своеобразных диванчиках, раз уж мы все решили таким твоим личным путем, то, ха, наш первый поцелуй. Если честно, не было того же эффекта, как с Гвен, такого своеобразного дзинь, удара мешком по голове и так далее. Был просто довольно возбуждающий приятный поцелуй, а когда я отстранился, то только и было видны ее хитро смотрящие на меня глаза. Но секс только на третьем свидании, без капельки стеснения произнесла она, смотря на меня. «Конечно», — улыбнулся уже я, — «тогда приглашаю тебя на наше третье свидание. Пойдем сходим кое-куда». «Это нечестно», — притворно подняла она брови, — «но я люблю плохих мальчиков. Пойдем». «Ха, кому ты рассказываешь, кошка?» Я уже успел заметить одинаковый комплект белья, так что секс явно у нее в голове планировался. Хотя это, конечно, стереотип. Ебать, я проебался. Ага, бывает, господас, надеюсь, вы забудете и вообще не читали. Жду вас на Бусти, узнать как то, что произошло, произошло. Ха. 22. Глава 5. И снова старые заботы. Часть 7. Я ожидал облегчения на душе, когда наконец-то получилось спустить слегка пар, но в итоге впал в какое-то довольно философское состояние. Нет, Фелиция очень хорошая девушка. Не было ничего такого, что могло меня оттолкнуть, и секс был хорошим, и с утра все было достаточно хорошо. Девушка выглядела как кошка, которая добралась до сметаны. Впрочем, я сам думаю, выглядел примерно так же. Все-таки Харди довольно красивая девушка, и наслаждения я получил невероятно много. Но вот только не ощутил я того, чего хотел. Секс — это хорошо и отлично, но я думал, у меня получится как-то заткнуть дыру в сердце, конечно. Как-то временно скормить самому себе фальшивку. Не получилось. А теперь на душе еще хреновее. Я чувствую, как будто я предал Гвен. Как будто плюнул в душу сам себе, растер и насрал. А теперь сижу с этим коктейлем и пытаюсь сделать вид, что все хорошо. Возможно, я зря послал Неда нахрен прямо, когда он мне позвонил 10-й раз за сегодня. Я знаю, что пропускаю школу, но боже, как же мне насрать в этот раз. Я просто свалил в свою комнату медитаций. Или пыток. Кому как угоднее. В голове полный беспорядок. Я просто стою посреди психоделитической, даже немного хтонической пустоты и просто получаю шариками по телу. Мне было без разницы. Я просто стоял, и в моей голове прокручивались все воспоминания с Гвен. Телесная боль вообще не ощущалась на фоне душевной. Я просто раздирал сам себя, стараясь дорвать все и обрести наконец-то хоть какой-то покой. Секс стал какой-то пробивной силой, которая за раз сорвала всю плотину на душе. Сейчас газа в этой комнате было куда больше, чем обычно. Поэтому образы иногда мелькали прямо передо мной, дым собирался в какие-то фигуры из моей памяти и также исчезал. Я это знал, хотя стоял с закрытыми глазами. Спустя несколько минут я наконец-то выдохнул и вдохнул полной грудью. Я пережил заново все воспоминания, прокрутил их у себя в голове до мельчайших деталей. Гнойник, сорванный гной, вытек. Может быть, он повторно воспалится, а может, доведет меня до смерти. Но сейчас я чист. Следующий шарик пролетел мимо меня и стукнул по стене. Следующий также. За ним на куда большей скорости другой. И каждый летел с большей и большей скоростью, а я просто молча делал шаги в сторону от них. Спустя минуту таких танцев, шарики вылетали уже с такой скоростью, что сбивались в стены подвала. Выходил из этой газовой камеры я тоже без каких-либо сомнений, чувствуя путь и зная, куда я иду. Дома, сидя в своей лаборатории, наконец-то удалось описать, что я в итоге чувствую. Злость. Я чувствую злость на свою слабость в этом мире. Я теряю слишком много времени на всякую дребедень типа школы, когда в любой момент может произойти пиздец, а я опять буду лишь безучастно смотреть. Может быть, это было поспешно и слегка на эмоциях, но иначе со своей мнительностью я никогда не дойду до этого шага. Формулу я посмотрел невероятно внимательно, также ее проанализировала Гвен, и ошибок мы не нашли. От ящерицы или любого другого животного там ничего не осталось. Это лишь образец, который должен слегка переделать мои гены, не внося ничего нового, лишь выведя в доминанты некоторые из них. В теории уже завтра я проснусь обновленный. Регенерация и прочих укреплений, идущие вместе с этим, включая биоэлектричество, должно хватить, хотя бы на время. Я уже видел, как это работает у Майлза. «Гвен, давай», — произнес я уверенным голосом. Электрический шприц тут же начал потихоньку вводить мне сыворотку. Я ожидал разного, включая сильную боль, но меня лишь клонило в сон. Спать хотелось невероятно, но я уже выбрал путь, и этот путь предполагает, что я буду действовать так, как надо, а не как хочет мир вокруг меня. Поэтому глаза держал открытыми, хоть и давалось это с огромным трудом. Такого желания спать у меня еще никогда не было, но я держался. Секунды текли так медленно, что мне казалось, я сойду с ума. Хотелось просто на секунду прикрыть глаза, но я знал, что это обман. Надо было держаться. И так шли секунды, за секундами минуты, а за минутами часы. Я молча сидел в полуобмороком состоянии, перед глазами все плыло, а в ушах звучал голос Гвен. Может быть, это мой компьютер что-то говорит, а может просто слуховые галлюцинации, но чувствовал я себя примерно на том же уровне, что и во время инсульта. Только кулак сжимал так крепко, как мог. Не буду врать, иногда он расслаблялся, настолько я был близок к сну, но как только я это замечал, тут же сжимал снова. Мое тело давно облилось литрами пота, чесалось много чего и сильно, а запах стоял откровенно дерьмовый. Через поры на коже выходил не только пот, но и еще что-то непонятное. А я все сидел, смотря вперед себя, и старался не уснуть. Несмотря на странное состояние организма, как при сильном жаре, несмотря на что, по состоянию я как будто спал несколько дней назад. Где-то ближе к утру мне стало полегче. Настолько жесткое желание сна, как и слуховые галлюцинации, пропали, и осталось просто сильно желание уснуть и жрать. Нет, не так, жрать. Я был к этому готов и притащил много готовых мясных продуктов. Ел я действительно как животное, просто поглощая белок, но это давало свой эффект. Черная дыра в животе потихоньку начала пропадать, после килограммов 5 чистого мяса. А потом я просто порезал себе руку и обнаружил, как царапина заросла почти на глазах. Все еще не росомаха, но уровень уже сравнимый. А потом просто упал там же, где стоял, вырубаясь. Проснулся я уже где-то ближе к вечеру. Чувствовал я себя как никогда хорошо. А Гвен поспешила оповестить меня о том, что у меня куча пропущенных, в том числе от тети с дядей. Было ли это важно? Не очень. Вылив на себя ведро воды, стоя над тазиком, чтобы смыть всю грязь, я запустил вентиляцию и сел за второй проект, который я реализую. Антиграф и дроном я создам. База данных Питера Паркера с другой реальности имела некоторые теоретические сводки, и отправив пару отписок дяде и Фелиции, я сел просто читать. Бежать осваивать биоэлектричество я не спешил. Успею еще. Теория была интересной. Хочу сказать, без этого вряд ли я смог бы в ближайшее время даже добраться до каких-то идей. Сначала слишком много надо понять, что уже поняли до меня, не переизобретая велосипед. И честно говоря, в одной из идей я был уверен точно. Настолько, что открыл текстовый редактор и стал срочно туда записывать формулы, которые тут же возникли в голове. Требовалось решить пару вещей на практике, но ничего невозможного. Самая основная идея была простая. Как бы это глупо ни звучало, но магниты. Есть такой персонаж магнита, который управляет всем металлом вокруг себя. Неважно, насколько к нему прилетает магнит, разницы конкретно для этого мутанта нет. А значит, в теории такое возможно. Конечно, к сожалению, подопытного у меня под рукой не было, зато были мысли. На компьютере каждую секунду появлялись новые строчки, а я все выводил и выводил теорию. Голова вообще не следила, как печатают руки. Смотрел лишь я на то, что было перед моими глазами. Сколько времени я так сидел и исписывал листы текста, я не знал. Иногда приходилось стирать половину, а иногда чуть ли не все, когда понимал, что где-то ошибся или неправильно предположил. Мозг упорно решал решение, и оно как будто было где-то на грани сознания, но упорно не хотело идти в руки. Впрочем, когда я опомнился, оказалось, что уже 11 утра и прошло еще где-то часов 14 с момента, как я встал, после сна. Вставая из-за стула, с огромным кайфом слегка размял мышцы. Физически этого не требовалось, но вот чисто психологически это было очень приятно. Выходил я из своей лаборатории очень уставшим. Объясняться с родственниками не хотелось, по крайней мере до того, как я приму душ. Поэтому тихонько вышел на улицу, туда было ближе всего. А потом тут же залез в окно своей комнаты и прошел в ванную. Вода, льющаяся на меня, была невероятна. Давно мне не было так хорошо от банальных вещей. Настолько, что как бы это банально ни звучало, но мне захотелось секса. Поэтому написал Фелиции смску, пригласив на небольшую прогулку вечером. Второе же, чего мне захотелось, это спать. Мои мозги действительно как будто даже скрипели от натуги. Настолько много интеллектуальных сил я потратил. Но спать было нельзя. Сейчас мне нужны материалы, для того, что я планирую сделать, точнее попытаться сделать. Можно было потратить кучу денег, но почему-то мне очень хотелось пойти по другому пути, разъебать пару бандитских притонов. Конечно, вероятность найти там то, что мне надо, не сильно большая. Для этого скорее подошла бы лаборатория какого-то злого гения типа Мистерия, но никто не мешает мне постараться попасть методом тыка. Возможно, только возможно, мне хотелось кого-то просто избить. Ох, кажется, я опять проваливаюсь слегка в депрессивное состояние. Впрочем, неважно. Пока я горю огнем идей и сил, надо использовать это по максимуму. Конечно, днем искать притон идея не сильно релевантная, скорее даже в чем-то изначально прощальная, но у меня была Гвен, и я собирался использовать ее по максимуму. Ее возможности расти все сильнее, потому как она обучалась, и даже расплывчатые команды она воспроизводит довольно хорошо. Моя комната медитации показали это более чем наглядно. Поэтому я и дал ей задание собрать информацию с камеры и найти кого-то, кого я смогу без затей поколотить. Сосредоточиться я просил на тех, кто, скажем так, с техническим уклоном. И через десяток минут Гвен мне выкинула кучу информации по разного рода фрикам. В нашем городе это было нормой, что какой-то очередной доморощенный гений соберет на коленке вундерфовлю и пойдет грабить банк или и того хуже нападать на людей. И такие обычно любили делать какие-то предварительные прогоны, не сильно привлекающие внимание проверки своих изобретений в боевых условиях. Их бы мозги да в другое русло. Впрочем, это меня не сильно волновало. Пока что я приоритетно наблюдал за одним клоуном, который собственноручно мастерил, судя по всему, что-то вроде брони железного человека на свой лад. А как иначе назвать полностью бронированный костюм, джетпак и присобаченные звуковые пушки на плечах? Засекла его одна из камер, когда он ночью на одной из крыш испытал свои технологии и пытался куда-то полететь. Не сильно удачно, судя по всему, поэтому он еще не грабит банк, но идея реально может воплотиться в жизнь. А нам этого что? Правильно, не надо. А вот материалы надо. Так, ну что же, на бусте я опять начинаю потихоньку уходить в отрыв. Ссылка в описании. 23, глава 5, и снова старые заботы. Часть 8. Останавливать преступника до преступления, с одной стороны, решение более чем правильное. С другой стороны, а что если он не совершит этого преступления? В последний момент передумает. Сейчас, я имею в виду этого конструктора-бедолагу, но в целом речь о гоблине. Я не хочу, чтобы пострадал еще раз кто-то из моих близких, но убивать еще ни в чем не повинного человека, который пусть с самым минимальным шансом, но может быть невиновным. Поэтому тактику я выработал простую. Я жду, когда человек уже совсем полностью решит совершить преступление. Поймать преступника на моменте готовности начать на банк – отличный план. Этим я и занялся. Просто мониторил банки круглосуточно, и стоило подозрительной личности там появиться, то я как раз успевал к началу, и все их материалы стаскивал себе. Не домой, туда, к сожалению, я такие объемы не утащу, а вот на заброшенный завод вполне себе. К моим чертежам и подсчетам я вернулся спустя день, когда слегка удовлетворил свои гедонистические требования, вернулся к изначальной цели. Оказалось, что я уже фактически решил все проблемы, просто мой перенапряженный мозг слегка терялся. Ох, эмоции — это зло. Может, мне записаться на какую-то медитацию, походить, поучиться контролировать? Мне кажется, меня не просто так штормит. Тело действует на мозг и штурмует того гормонами. Обычно проблема с гормонами — проблема очень многих горячих людей. Я слишком нездорово реагирую. Кажется, уже о чем таком я думал, вот только в очередной раз отложил полное личное обследование и занялся своими дронами. Материалы незадачливых воров были откровенным дерьмом, но сделать пробную партию из 3 не очень даже мини-дронов получилось. «Гвен», — позвал я ее, — «займись дронами, как мы обсуждали». Никаких специальных программ, я решил просто словами обозначить Гвен, что мне надо, и посмотреть, как она справится. В очередной раз, кажется, она развилась уже слишком сильно. Иногда мне даже страшно, как она меня понимает. Кто бы сомневался, дроны прямо на глазах испарились. Четкое желание, и рядом со мной появляется двойник. Да, я привязал Гвен к тому же датчику, который помогает моим дополнительным конечностям. Поэтому мне надо было лишь четко оформить мысль, чтобы произошло то, что я хочу. Конечно, учитывая количество и качество образцов, получилось так себе. Иллюзия двигалась с глюками, иногда проходила рябь, и в целом было много дефектов. Но оно работало. Дроны стабильно летали, абсолютно без звуков, и проецировали иллюзии. Осталось сделать их хотя бы десяток, и я стану иллюзионистом покруче этого мистерия. Ну, на самом деле вряд ли. Моделируя я вручную, то скорее всего, а учитывая все вводные, просто Гвен будет очень сильно отвлекать моих врагов в бою, ну или помогать мне маскироваться. Дроны получились не больше моего большого пальца в длину, такие небольшие кругляши, которые хрен заметишь даже без маскировки, которые довольно легко уместятся в небольшие хранилища на поясе, где и будут заряжаться от реактора Старка. Осталось все это сделать. Ха, зачем же я мог прерваться от моего любимого и так нужного занятия? Конечно, блять, на школу. Меня подхватил дядя Бен, когда я вернулся домой и пригрозил, что в школу надо ходить. Звучало обидно, но кажется, меня могут выгнать за неуспеваемость. Интересно, это высокомерие или реальная оценка себя, что я несколько разозлился от этой информации. Ну, серьезно, это уже даже не смешно. Неуспеваемость? Да я умнее всего класса вместе взятого. Ладно, это я так, бурчу, пока иду к школе, ведь автобус я пропустил. Выпустил, можно сказать, свою высокомерную сторону. Вполне может быть, что любой человек из моего класса по итогу сделает для мира больше, чем я. Ну или просто будет лучшим человеком, чем я. Ага, больше потомства даст, иначе в чем еще смысл жизни? ГМ, а кто почтил нас своим присутствием? Шуточно произнес Флэш. На самом деле мой инсульт стал тем самым камнем преткновения, который сплотил класс. Видимо, уже к такому возрасту гормоны чуть подравнялись из голов буйных учеников, и моя болячка стала тем самым моментом, где все слегка притерлись, оставив прошлое. Ну, конечно, более-менее, не без своих косяков. И правда, какие люди, подтвердила кошка, тут же грудным голосом произнеся мое имя, Питер Р. Кажется, у меня стояк. А, кажется, у всех вокруг меня стояк. Ахаха, шучу, наверное. Я не знаю, что у людей вокруг меня, но голос Фелиции прозвучал слишком уж хорошо. Или может, это из-за моего улучшенного слуха голос мне доставил настолько. Вместо слов в ответ я просто упал рядом с Фелицией и обнял ее. Я ее тоже давненько не видел и прилично соскучился. Впрочем, это был единственный положительный момент в школе. Мы так или иначе умудрялись ползать друг друга на протяжении всего дня. Кто-то это замечал, кто-то нет, но нам было почти без разницы. Неожиданно объятия с лучшей воровкой Нью-Йорка оставлял самые приятные ощущения и заставлял чувствовать себя лучше. У меня точно есть проблема с гормонами. Возможно, надо чаще уединяться с Фелицией. Ладно, для начала хорошо бы просто второй раз уединиться, а потом уже рассуждать про чаще, реже и так далее. Судя по тому, насколько часто сегодня мой взгляд падал на ее декольте, красиво обрамленное. ГМ, в общем, учитывая, как часто я полялил на ее сиськи, которые очень четко выделялись на майке, которую носила Фелиция, а также на обтянутую джинсами задницу, мне точно надо позвать ее на свидание. Прямо сегодня. Фелиция, произнес я, взяв ее за руку, на что она оторвалась от моего телефона и перевела свою любопытную мордашку на меня. Хватило секунды, чтобы увидеть, как я слегка замялся, и перейти от заинтересованности к какой-то хищной преддверии атаки. Интересно, она специально для этого наклонялась так, чтобы мой обзор был предметом зависти окружения? «Да-да, не хочешь сегодня куда-нибудь сходить?» – спросил я, слегка дернуть бровью, например, прогуляться и зайти поужинать куда-то. «Хм», – показательно задумалась она, приложив палец к губе, впрочем, потом, переведя хитрый взгляд на меня, ответила: «Я подумаю и дам вам ответ». «Хорошо, и так вы подумали?» Принял я правила игры, такие же, как и прошлый раз. Подумала, с полной серьезностью кивнула девушка. «Значит, сегодня в 7?» «Конечно», хмыкнула она. «Свидание – это хорошо, может, хоть немного успокою мои шалящие нервишки. Заодно пар сброшу. Но как же она смотрится в обтягивающих вещах? Ох, иногда кажется, что так и с ума сойти можно. Хорошо, что теперь сойти куда-то трудно. И так уже все шарики улетели за ролики, которые в свою очередь потерялись в лабиринте сознания. А так ничего интересного больше не случилось. Лишь скучные объяснения банальных вещей от учителей, внимательное конспектирование многих учеников следом и мои попытки не уснуть прямо на парте. Сон, точнее отсутствие оного, за все те часы, проведенные в лаборатории, давал о себе знать, и глаза иногда просто слипались. Хорошо, хоть учителя плюс-минус понимали мой уровень, поэтому мне лишь и оставалось не отсвечивать, чем я успешно занимался. Вот, например, в данный момент вспоминал все, что могу, про одноклассников, и мои глаза запнулись о пустое место Гарри Осборна. Судя по новостям, его отец опять пошел на ремиссию со своей болячкой, и поэтому вполне может быть так, что они вдвоем куда-то улетели. В теплые края, так сказать. Это не повод сразу подозревать их в том, что они уже летают зеленые и страшные, взрывая все на своем пути. По крайней мере, я на это надеюсь. Дальше Мэри Джейн. Наше общение с ней сильно сократилось ввиду очень разных обстоятельств, но выглядит она как-то слегка грустно. Надо бы узнать, что случилось, и может быть чем-то я смогу помочь. А так в целом все выглядели абсолютно так же, как и обычно. И это хорошо, никаких новых сюрпризов вроде бы не ожидается. Ну и конечно, мы с Фелицией свалили раньше на несколько уроков, чем остальные. То есть уже в полдень мы были свободны и сидели в ближайшей кафешке. «Питер, тебя же реально могут отчислить», — побулькивала кошка на меня, так как я и предложил свалить. «Да куда там», — махнул я рукой, «я посмотрел журналы, пропусков у меня раза в 4 меньше, чем в действительности, а оценок явно больше. Школа за меня держится, потому что в будущем моя фамилия может принести приличные дивиденды для них. От скромности ты не умрешь», — фыркнула кошка. «Ну, что есть, то есть», — пожал уже я в свою очередь плечами. Сидели мы за своеобразной барной стойкой перед окном витрины, поэтому были очень близко друг к дружке. Так уж сели. Стоит ли говорить, что у меня глаза то и дело случайно дергались к упругой груди, которая была слишком рядом. Так, вот сейчас могу точно сказать, что дело в гормонах. Ну, слишком сильно меня привлекают меня эти два кругляшка в обтягивающей ткани. Никогда такого не было. Вообще-то на полном серьезе, осознал я, меня сейчас перекрывает не по-детски. Какого? Ох, я что-то говорил про проблемы. Впрочем, видимо, заметив, как часто мой взгляд падает туда, куда не нужно, Фелиция хмыкнула. «Какой-то ты больно голодный», — произнесла она, явно имея в виду не бутерброды, которые я сегодня съел. «Хм», — ответил я, дергая одним плечом, — «не знаю, кажется, у меня легкие проблемы с гормональным фоном. А если языком попроще?» — чуть потерялась кошка. «Весна, ебаться хочется», — разъяснил я. «Пошляк», — ответила кошечка, мягко отвернув от меня голову в сторону. «Впрочем, кажется, что-то вспомним», тут же повернула обратно и схватила мою ладонь двумя своими. «Кстати, Питер», — улыбаясь, начала ластиться все ближе она, «моя мама тут заставляет на одно мероприятие сходить, а тут нужен плюс один. Сходишь со мной? Что за мероприятие?» Приподнял я одну бровь. «Ой, да так», — махнула она рукой, «благотворительный вечер, организованный Фиском. Кажется, будут праздновать, что сняли Осборна старшего с роли генерального директора. Вот ведь срань. Ссылка на Бусти в профиле. Чекните и проголосуйте там, пожалуйста, если я вам интересен именно как автор. Там для всех доступен опрос по поводу одной идеи». 24. Эпилог. Господи, ни дня без новостей. Это же именно та выставка, где Осборн сойдет с ума и перебьет кучу народа. Ладно, надо будет использовать сегодня дронов по своему второму назначению. «Шпионаж, ты настолько не хочешь идти туда?» — приняла мое изменение выражения лица на свой счет Фелиция. «Да ладно тебе». «Не», — перебил я ее, — «это я так, вспомнил что-то неприятное». «Конечно, давай сходим». «А кто сказал, что я тебя приглашаю?» — растянув губы, в улыбке произнесла кошка. На это я лишь закатил глаза. Свидание прошло хорошо и закончилось у нее дома. Второй секс прошел лично для меня намного лучше. Наконец-то я смог переключиться со своих мыслей, просто на удовольствие. Но это мои личные загоны. Домой я не спешил. От Фелиции я сразу чуханул прямо к моему заводу. Я отследил историю завода, по идее никто не должен кинуться отжимать его. Поэтому я тут, не стесняясь, расположился, добавил ловушек для всех, кто входит не через определенное окно, в которое войти могу только я, хихи. Правда, на этом мое создание логова закончилось. У меня не так много денег, чтобы создать тут вторую базу Тони Старка, но хотя бы склад я тут устроил. С ноутбуком на столе, и столе, верстаке. Почему в кавычках? Потому что там, кроме пары приборов, за которые у меня сердце болит оставлять ее на этом сраном заводе, залезет какой-то шизик почище меня и тупо стырит все, что под руку попадется. И останусь я без оборудования, которое я очень аккуратно стырил из разбитой лаборатории Коннорса. А где еще достать такие? А негде. А как-то произвести мои дроны, без этого оборудования просто невозможно. Да если честно, даже с этим оборудованием, мне приходится изворачиваться еще как. Что-то вроде сделать цветную печать с помощью черно-белого принтера. Типа в теории возможно, на практике то еще извращенство, но цветного под рукой нет. Вот, примерно, таким же образом я и изворачиваюсь. В мире нет ничего более постоянного, чем временное. Поэтому и мои дроны, которые были временными прототипами, я решил сделать временными версиями уже готового продукта. Короче говоря, Я просто решил, что дроны и так ничего выглядят, а че, так что из прототипов они теперь готовые продукты. На самом деле я оценил, что времени осталось пару дней до того самого дня X, не говоря уже о том, что просто не хватит материалов. Поэтому мне надо срочно доделать еще штук 5, хранилище и готово. Ха, всего то, стоять на крыше одного из самых высоких зданий Нью-Йорка, это на самом деле что-то новое для меня. Дроны сейчас проникают внутрь, и скоро Гвен выведет мне, происходящее внутри. Завтра то самое собрание, где проявит себя зеленый гоблин. Я еще не был уверен, что я буду делать прямо сейчас, но мое чутье уже заранее трезвонит, стоит мне задуматься об одном из путей, конкретном таком, действенным. Запустил я дронов часа два назад, и сейчас один из них добрался в кабинет Осборна. Я надеялся, что там будет что угодно, но не то, что я увидел. Я попал в самый интересный момент. Осборн смотрит на какую-то полную ампулу перед собой, смотрит очень говорящим взглядом, таким, каким обычно смотрит на сигарету, после того, как у тебя рак легких обнаружили. Что-то среднее между ненавистью и желанием. Я же смотрел на город. Что же мироздание теперь мой ход? Убивать преступника, до того, как он совершил преступление, гуманно ли это? Вдруг он прямо сейчас передумает, сложит ампулу и пойдет по своим делам. Не знаю. Фууф, выдохнул я. Все ты знаешь, Питер. Иначе бы не одевался в свой старый темный и преступный костюм. Иначе бы пришел сюда как Человек-паук, а не как безымянный убийца. Иначе бы пришел сюда с пустыми руками, а не с самодельным однозарядным пистолетом. Простой такой, который шариком из подшипника выстреливает с помощью магнитов. Небольшая гаусс-винтовка, а шарик от подшипника я нашел недалеко отсюда. Все ты знаешь, Питер. Именно когда мои мысли сошлись с делом, зеленый гоблин не должен существовать, и не будет. Ты точно этого хочешь, Питер? Произнес женский голос за моей спиной, отчего я дернулся в сторону. Это была верховная чародейка земли. Зеленого гоблина не должно существовать, ответил я. Не должно, кивнула женщина, глядя на меня, как и человека-паука, который решился на убийство. На это я лишь пожал плечами. Больше я не смогу тебе помочь, опять заговорила туманными речами чародейка. Ты слишком сильно пытаешься вырваться. Если вы и дальше будете говорить загадками, то я пошел. «Буду», — хмыкнула женщина, проявив несвойственные для себя эмоции, «вот только толку от этого нет. Ты все поймешь уже в ближайшее время. Это все или, может быть, вы скажете что-то по делу?» Без особых эмоций спросил я, «может быть, мне не стоит его убивать, и зеленый гоблин не появится?» «Не стоит», — кивнула женщина, «появится». «Как информативно», — закатил я глаза. «Питер, я лишь пытаюсь донести до тебя очень простую вещь. Человек-паук не убивает». Со странной эмоцией на лице произнесла она. «Ну как же», — хмыкнул я, — «вот он я, Человек-паук, Человек-паук, и вот иду убивать. Ты меня слушаешь, но не слышишь», — разочарованно выдохнула чародейка. «Нет, я вас прекрасно, блять, слышу», — уже разозлился я. «Просто, знаете, я человек простой и технического склада ума, у меня все работает просто, и все эти туманные загадки мной не воспринимаются. Может быть, с вашими учениками все это и может сработать, они тут же начнут искать глубокий смысл и думать о смысле бытия, но вот я устроен иначе. Есть Осборн, который с минуту на минуту станет зеленым гоблином, опасным психопатом и убийцей, зацепленным на мне, и с этим я могу что-то сделать. И есть вы со своими фразочками, которые звучат так размыто, что вы в любом случае можете после сказать: «Я же говорила», и окажетесь правы. Следовательно, последнее из этого довольно легкого уравнения можно отбросить. Да, но только ты упускаешь такой момент, что возможно, прислушиваться к разным людям, у которых в имени есть слово «древний», стоит, и поискать какой-либо смысл в их словах тоже, все таким же умиротворенным голосом произнесла чародейка. По моему сугубо личному опыту, прислушиваться к людям в целом чревато, пожал я плечами, древние они или молодые, разницы не особо много. У каждого свое видение мира, счастья и прочих таких эфемерных вещей. И как правило, даже имея одно и то, допустим, нормальную жизнь, волк с Уолл-стрит и фермер с Техаса фактически говорят абсолютно о разном уровне дохода. Так и в нашей с вами ситуации. Под справедливостью и стабильностью в мире, мы можем иметь в виду абсолютно разные вещи. Поэтому я предпочту идти своим путем, иначе бы давно поднял бы руки кверху и сказал, что начальнику все равно виднее, и ничего бы не стал делать. Давно меня так завуалированно нахрен не посылали, опять позволила себе капельку сарказма чародейка, впрочем, не лишены истины слова твои, юный герой. Впрочем, ошибочны они, и поймешь ты это уже скоро. Засим оставлю тебя одного, они же вроде порталы используют, они испаряются на глазах. Ладно, в любом случае время проникнуть внутрь. Осборн все еще гипнотизирует сыворотку перед собой, и мне надо успеть. Кто его знает, может он сразу после того, как вколет, приобретет нужную силу и сдвиг по фазе. Поэтому я поспешил, заходя с крыши на лестницу. Палиться, как человек-паук, я не собираюсь, поэтому никаких способностей. Только самый обычный спуск по пожарной лестнице, почти обычный. Спрыгивал с этажа на этаж, другой дрон подключился к системе и теперь на видео зацепленные последние 3 минуты до моего проникновения, так что местный чоп не должен спохватиться. По крайней мере, первые полчаса. Пройти прямо к кабинету Осборна оказалось тоже довольно легко. Так как сейчас он официально уволен, то его безопасность конкретно к этому зданию довольно сильно просели, потому что его доступ уже удалили из очень многих баз данных, но все равно без взлома с помощью Гвен не обошлось. Поэтому времени это заняло всего ничего, 10 минут, больше, чем хотелось, меньше, чем могло быть. Оказалось, что это не кабинет Осборна, а прямо жилой пентхаус посреди офисной многоэтажки, Кастплит Старка М. Впрочем, если у Старка сплошной модерн, то тут четко видна какая-то более восточноевропейская стилистика с преобладанием массивной темной древесины и зелеными тонами. И вот я уже стою и смотрю вживую на Осборна. Чутье уже не вопит, оно истерит и бьется в припадке, а сам я взведен так, как будто прямо сейчас он превратится во что-то хтоническое и начнет уничтожать все, что мне дорого на моих глазах. Впрочем, затягивать еще дальше я не решил. Просто поднял мой пистолет, навел на голову миллиардера и нажал на спусковой крючок. Почти без звука шарик вылетел из ствола и пробил ровное отверстие в голове Нормана. А меня замутило и аж немного повело из стороны в сторону. Поначалу мне казалось, что это из-за моего, фактически, первого убийства, такого прямого и хладнокровного. Вот только, дело было не в этом. Я не мог объяснить, в чем, но чутье сошло с ума. Буквально, оно слало такие сигналы, которые я с трудом мог понять. Мне надо было то ли пистолет к виску приставить и выстрелить, чтобы спастись, или прямо сейчас лететь как можно выше, желательно на другую планету. В общем, что-то происходило, и настолько плохо, что я опять как будто начал инсульт переносить. Я уже благо привычен, поэтому взял себя в руки и тихо пошел тем же путем, что я и пришел. Мне надо выйти на крышу, переодеться и на паутине улететь куда-то подальше, где я и похороню мой черный костюм раз и навсегда. Заняло это больше времени, чем я планировал, хотя бы потому что по лестнице я поднимался словно пьяный. Ух, что же такое-то, а? Впрочем, подняться я смог, так же как и аккуратно переодеться, прямо в укромном уголке, чтобы никто не заметил. Улететь на паутине также не составило проблем. Легче в целом стало, лишь чутье все еще выло как от безысходности. Поэтому я решил слегка перевести дух и остановился на крыше самого высокого здания в Нью-Йорке. Скорее по привычке, чем по необходимости, тут же открыл телефон, почитать, что там в мире происходит. И вот тут мне сразу стало понятно, почему мое чутье сходит с ума. Стоило на секунду взглянуть в новостные ленты. С противоположного конца планеты все начало проваливаться в непроглядный темный провал. Никаких официальных новостей, но уже каждое издание опубликовало новость, снимки очевидцев и даже видео. Каждую секунду провал увеличивался на несколько метров, а все попавшие в него как будто распадалось на атомы и исчезало. Я в шоке стоял и читал новости, пытаясь сообразить, кто виноват и что делать. Как будто кто-то мне подсказывал, кто виноват. Буквально, не более часа назад, почти прямым текстом говорила. А вот что делать, скорость увеличивалась с каждой секундой. Уже третьей планеты, банально, не существует. Вот, где стоял, там я и сел. Даже лег, мыслей не было, вот совсем. Ладно, ребята, давайте в последний раз с самого начала. Меня зовут Питер Паркер. Однажды меня укусил радиоактивный паук. И теперь я единственный и неповторимый человек, паук. Остальное, вы знаете.